Размышляя обо всем этом, я шагал по коридору за молодой симпатичной толстушкой. На ней был розовый, очень стильного оттенка костюм. Из-под воротничка выглядывал белый платок. Длинные сережки, свисая с пухлых ушей, болтались при каждом шаге и поблескивали, как автомобильные стоп-сигналы. Я оглядел ее с головы до ног. Несмотря на полноту, двигалась девушка очень легко. Конечно же, под костюмом эти пышные формы очень выигрышно обтягивало тугое белье. И я просто не мог не залюбоваться, как элегантно ее плотная попка раскачивается при ходьбе. И я почувствовал к этой девушке симпатию. Ее манера толстеть не создавала никакой путаницы в моей голове. Не хочу, чтобы это звучало оправданием, но я редко испытываю симпатию к окружающим женщинам. Наверное, просто невлюбчив. Но уж если возникает к кому-то симпатия, мне сразу хочется разобраться, настоящее ли это чувство. Если настоящее, какое оно на практике? Поэтому я прибавил шагу, поравнялся с ней и извинился за то, что опоздал на целые 8 или 9 минут. «Никак не ожидал, что у вас на входе проверяют так долго», — сказал я. «Да и лифт здесь ужасно медленный. Поверьте, у ворот этого здания я был за 10 минут до назначенного». Девушка коротко кивнула, словно говоря «понимаю». От ее шеи пахло духами, будто летним утром идешь мимо поля душистых дынь. Этот запах вызывал странные чувства, словно чья-то память связала меня с каким-то неведомым местом. Раздвоенность и какая-то ностальгия. Иногда у меня бывает такое, чаще всего от запахов. Почему? Объяснить не могу. «Какой длинный коридор», — сказал я, чтобы как-то разрядить обстановку. Не сбавляя шага, она посмотрела на меня. На вид лет 20-21. Резкие выразительные черты, широкие скулы, красивая кожа. Продолжая глядеть на меня, она раскрыла рот и сказала: «Пруст». Впрочем, возможно, она произнесла не «Пруст», а что-то другое, но губы ее сложились так, словно говорили «Пруст». Я по-прежнему ничего не услышал. Ни голоса, ни дыхания, как если бы нас разделяло невидимое толстое стекло. «Пруст?» «Марсель Пруст?» — переспросил я. Она посмотрела на меня, как на сумасшедшего, и повторила: «Пруст». Отчаявшись что-либо понять, я снова пропустил ее вперед и, шагая следом, принялся лихорадочно подыскивать слова, похожие на «Пруст». Слово за словом я бормотал всякую околесицу, вроде «брус», «турус» или «пара уст», но ничего совпадавшего бы с движением ее губ не находил. Похоже, она сказала именно «Пруст». Но что может быть общего между длинным коридором и Марселем Прустом, я не понимал, хоть убей. А может, она упомянула Марселя Пруста как метафору, сетуя на длину коридора? Ну, если так, сравнение слишком уж смелое. Да и реакция на мои слова получалась не очень приветливой. Я еще могу понять, когда романы Пруста сравнивают с длинными коридорами. Но наоборот. Извините. Коридор длиннющий, как Марсель Пруст. Как бы то ни было, я шагал за ней по длинному коридору, просто бесконечному. Мы сворачивали то вправо, то влево, поднимались и спускались по лестницам, небольшим, ступенек в 5-6, а он все не кончался. Мы проделали путь длиною в несколько уложенных на бок небоскребов. Возможно, мы вообще никуда не двигались, а окружили по замкнутой прямой, как на гравюрах обманка Эшера. Морис Корнелис Эшер, голландский художник-сюрреалист, создатель галереи парадоксальных реальностей. Мы шли и шли, но вокруг ничего не менялось. Тот же мраморный пол, те же стены яичных оттенков, те же деревянные двери с железными ручками и сумасшедшими номерами. И ни одного окна. Каблучки ее туфель все так же мерно цокали по полу, а вслед за ними плямкали мои кроссовки. Я даже забеспокоился, не плавятся ли у меня подошвы. Настолько хлипким и размякшим казался звук моих шагов. Мне еще ни разу в жизни не доводилось разгуливать в кроссовках по мрамору, а потому я никак не мог определить, нормальный это звук или нет. Поразмыслив, я решил, что, видимо, нормальный лишь наполовину. Именно в таком соотношении было задумано и организовано все вокруг. Когда толстушка вдруг остановилась, я был так занят мыслями о звучании своих кроссовок, что налетел на нее и чуть не сбил с ног. Ее спина оказалась мягкой и уютной, будто созревшее дождевое облако, а шея благоухала спелыми дынями. От толчка она потеряла равновесие, и мне пришлось поддержать ее за плечи, чтобы не упала. «Простите», — сказал я, — «я задумался». Очаровательная толстушка взглянула на меня, чуть зардевшись. Я не был уверен на все 100, но она вроде бы не рассердилась. «Тато селу», — произнесла она с мягкой улыбкой и, пожав плечами, добавила. «Села». Разумеется, она сказала совсем не это, но, как и в прошлый раз, мне послышалось, будто именно такие звуки сорвались с ее губ. «Тато селу?» — переспросил я больше для самого себя. «Села?» «Села», — подтвердила она. «Турецкий язык? Но я сроду не слышал ни слова по-турецки. Значит, даже не турецкий, а какой-то еще». Вконец запутавшись, я отказался от попыток пообщаться. «Что поделаешь? Явная нехватка опыта. Чтение по губам — слишком мудреное искусство, чтобы за каких-то 2 месяца овладеть им как следует». Она сунула руку в карман жакетика, выудила оттуда овальную карточку с электронным кодом и прижала к замку двери с номером 728. В замке еле слышно щелкнуло, дверь приоткрылась. Отличная техника, что говорить. Она встала у порога и, придерживая дверь, кивнула мне. «Зумсто, села». Что я, разумеется, сразу и сделал.